Я приветствую вас всех на этом собрании с праздником «Христос народився». Разные вести были на этой земле. Вы знаете, слово «вестник», когда хорошая весть, всегда ее несли и с большой радостью пытались донести эти вести. Эти вести могут быть разные. Весть о победе. Я помню в Ветхом Завете, когда человек бежал, чтобы донести эту весть, и многие из истории знают, бежали донести радостную весть какую-то, и они добегали, знаете, и падая без сил, доносили эту радостную весть и погибали, потому что они так хотели быстро донести эту радостную весть, что от того, что они много потратили сил, чтобы донести ее. Вы знаете, есть разные события происходили на этой земле. Очень разные события, радостные события, вести. О рождении, человек получил какие-то благословения в своей жизни. Дом, семья, жена, дети. Это радостные вести. Мы знаем, в период Рождества рождались дети. Это радостные вести. Но есть особенная радостная весть. Почему она особенная, важная, радостная весть? И здесь написано, я хотел бы прочитать это вместе в Луки 2 глава, это 26 стиха, то есть с 1 главы 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученному мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя Деве Мария. Ангел, пришедший к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и назовешь ему имя Иисус. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего, и даст Господь ему Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Вы знаете, это радостная весть, это благословенная весть. Почему? Когда мы говорим о Рождестве Иисуса Христа, мы понимаем, почему Бог, написано, явился во плоти. Почему нужно было ему прийти на эту землю? Потому что земля, написано, она из-за непослушания человека, она была проклята. Человек сделал неправильный шаг, неправильный выбор. И этот неправильный, написано, все согрешили и лишены славы Божьей. И нет праведного ни на одного. И некогда не народ, а написано, а ныне народ. Если нет праведного ни одного, почему? Потому что грех вошел в каждого человека. И дальше с грехом вошла смерть, проклятие, изгнание, отчуждение от Бога. Нет жизни, нет будущности. А сейчас, когда мы видим, радостный Спаситель спас народився, да? Он Спаситель, пришел спасти тебя. Вы знаете, очень важно, вы знаете, это радостная весть. Но посмотреть в послании, то есть, если смотреть у Матфея, радостная весть. Волхвы пришли, родился царь иудейский. Но посмотрите реакцию Ирода. Почему он так не радовался? Скажите мне, пожалуйста. Ну, радостная весть. Почему он не радовался, что родился в мир царь? Вы знаете, потому гордому человеку радостную весть нельзя. Он не сможет принять радостную весть, гордый человек. Когда что-то рождается, какое-то благословение одного, другого, от того появилось благословение, он не радуется. Что ты не радуешься? Почему у тебя лицо поникло? Радуйся, да? А он не радуется. Почему? Гордость, да? Гордость не дает человеку радоваться, когда есть благословение. Но это благословение не только, когда имеем благословение, мы, каждый из нас имеем какие-то благословения, и мы радуемся, если кого-то Бог благословляет, да? Радуемся или нет? Радуемся, да? Ну, это правильно, радоваться, да? Но бывает, люди не радуются, что-то у кого-то благословение, а он лицо поникло. Что лицо поникло? Вы знаете, это уже грех. Это грехи. Вот почему царь Ирод, он не мог увидеть эту радость, это благословение. Вы знаете, когда смотрим на Писание, оно открывает, как важно сегодня, как никогда. Первое, чтобы иметь благословение, мы видим мудрецы с Востока. Это не близкий свет, можно сказать, это расстояние. Они увидели звезду. Как Ирод возле себя не видел этой радости и благословения? Можно в себя не видеть благословение Божье. А я думаю, а почему не видим? Почему многие христиане не видят? Вы знаете, я заметил одну закономерность. Не видим, почему? Потому что мы не ищем. Многие, это почему благословения нету, что придешь, все нету, того все плохо, все несчастно, все плохо. А почему плохо, если Господь живой? Почему ты благословение Божье не видит в своей жизни? Вы знаете, мудрецы с Востока увидели, написано, всякий, кто не ищет Господа, должен умереть. Они искали Его. Вы знаете, я думаю, я рассуждаю, они как они увидели эту звезду? Я думаю, что всякий человек, если не ищет Бога, он не найдет. Так или нет? Если мы Бога не ищем в своей жизни, он не найдет. Написано, ищите, стучите. Жаждущий, идите ко мне. Смотрите, много сейчас говорят о Христе. Мы можем заменить видимые какие-то факторы, чего-то, каждый человек чего-то хочет, знаете, но не самого Христа. Его спасение, есть спасение, спас народився. Спасение пришло в этот мир. Я однажды говорил, важная часть, что мы включаем в себя в спасение. Почему мы должны радоваться? Смерть, он пришел на эту землю, чтобы забрать твои грехи. А что это значит? Это значит, что если забрать грехи, это ты будешь спасен. Ты имеешь вечную жизнь. Ты имеешь будущность. Ты имеешь надежду. У тебя вечная жизнь, вечное царство. Его не будет конца, если смотреть там, какие обетования мы имеем, когда мы читаем по отношению Марии. Он будет велик. Велик, нет больше великих людей на этой земле. Он будет велик. Вы знаете, и дальше мы видим, но мы его дети. Вы представляете, что он, если бы не его рождение, для того, чтобы нам иметь это благословение, мы сегодня слышали о том, чтобы войти в его царство, что нужно, чтобы войти в его царство? Да, Иоанн говорит, покайтесь. И что? Ибо приблизилось Царство Небесное. Чтобы войти в Его Царство, нам нужно покаяние. Прийти. Бог видел людей, которые шли, вы знаете, Иоанн даже видел людей, которые шли к Христу. Они разные были. Они не видели Христа. Разные мотивы были. Разные. Он говорит, сотворите достойный плод покаяния. Мы не сможем с грехом идти, увидеть Христа. Да, мы люди грешные. И Бог всем, написано, всем людям повелевает покаяться. Без покаяния мы не сможем войти в Его Царство. Вы знаете, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И мы видим дальше, следующий шаг. Для того, чтобы иметь радостную весть и благословение в своей жизни, мудрецы пришли с Востока. Это не один день был. День, два нету, три нету. Они дальше идут. Месяц. Вы знаете, они дальше идут. Вы знаете, вот это, думаю, Господи, какая у них вера, да? Вера, иногда говорят, есть такая книга, вера волхвов. Они идут и не верят. Некоторый человек 2-3 дня, уже, ой, веры уже немає, уже руки опустились, уже ничего не можешь робити, веры немає, да? А что в тебе веры немає? А Бог живой, а Он тебя не оставил. От не оставлю, не покину тебя. А почему? Вы знаете, чуть что уже веры немає. Чуть что уже все, руки опустил. Так как же так? Ну, Бог живой. Написано, праведник верою, что будет? Жив. Жив будет. Нам нужно держаться этой жизни. Они шли, да, есть препятствия, да, есть трудности, да, есть испытания. Иди, жив будешь. Не смотри на эти препятствия твоей жизни. Он живой. А если у Бога тупики? А у Бога нет тупиков. Он говорит, куда меня он завел? Знаете, какая-то вот все, дальше выхода нету. Ну так не бывает. Бог в тупик не ведет человека. А даже если ты думаешь, что это тупик, вот Красное море это тупик, точно завел тупик. Нет. Эти тупики у Бога, они, вы знаете, раскроются все, развяжутся. И Он проведет тебя, вы знаете, посуху. Потому что это живой Бог. Он говорит, это Его рука. Это сильная рука Божья. И Он проведет так, как ты, вы знаете, и увидишь славу. Если будешь веровать, будешь видеть славу Божью в своей жизни. И я в своей жизни всегда так делал. И я всегда видел, когда тупики, я видел славу Божью. Потому что мы не исколеблющиеся на погибель. Но стоим твердо в вере ко спасению души. Не колебайся в своей жизни. Иди дальше. Как мудрецы они шли и дошли до цели. Да, пришел туда и опять. Вот это да, куда мы пришли. Никто ничего не знает, да? Зашли в Иерусалим, никто ничего не знает. Как рождение. Как дальше идти? Они дальше идут. А дальше Бог их ведет. Почему их Бог ведет? У них есть живая вера. А там, где вера, там Бог будет вести. Если у тебя есть живая вера, Бог тебя будет дальше вести. Он тебя не остановит. Ты шелся, а там дальше иди сам, найдешь дорогу. Да нет, нет. Если Он начал тебя вести, Он обязательно тебя доведет до конца, до желаемой цели. Не бывает так, там иду. Вы знаете, вот это важно. А без веры мы не сможем. И дальше мы смотрим, да. Когда мы идем, вы не думайте, что когда мы идем, то не будет препятствий. Не будет препятствий. Смотрите, царь Ирод тревожился. И смотрите, какие препятствия, да? Какие давления, то другое. Восстают на веру мудрецов, да? А в нашей жизни не бывают такие вот такие моменты. Но посмотрите, как здесь мы видим. Как мы видим исход дальнейшего пути. Они дошли туда и поклонились младенцу. Они знали, куда идти. У них была живая вера. Церковь Божья. Он говорит, мы дети Его. Те, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Его. Мы Его дети, и Он, вы знаете, если мы Его дети, то Он обязательно вас будет кормить, питать, вести. И не перестанет вас вести, не перестанет вас кормить, и не перестанет вас вести до желаемой цели. Да, Он обещал, не оставлю и не покину. Кого из вас Бог оставил или покинул? Скажите мне, пожалуйста. Кого оставил? В трудностях, испытаниях. Вот выкарабкивайся, как хочешь сам, да? Кого из вас так, как, вы знаете, вот милости, как, милости Господни вспоминай, считай. Все их доедино в сердце повторяй. Бог живой. Вы знаете, дальше, когда принесли, положили дары. Золото, ладан и смирну. Золото – это царственность. Он царь над всей землею. Он царь вечный. И мы Его дети, и мы будем жить вечно вместе с Ним, братья и сестры. Смертью попрал. Нет смерти. Вы представляете, что мы имеем такой подарок? Вы думаете, заслужили этот подарок? Жизнь вечную. Вы знаете, сейчас за жизнь человек готов отдать последние деньги, чтобы как-то больше прожить на этой земле. Болезнь, может быть, знаете. Вот скажи, вот я знаю людям, говорят, как бояться смерти? Что-то скажешь, они убегают, чтобы ничего не сказать лишнего, так хотят жить. Но когда предлагаешь вечную жизнь, говорит, есть жизнь вечная, вы знаете, не принимают. Когда говорят, это подарок для вас, примите. Это дано для всего человечества. Смотрите, сколько людей в Израиле, никто не слышал, ничего не знает. А кто-то знает. Вы знаете, мы имеем большую благодать, что мы познаем, что Бог вошел в наше сердце и в нашу жизнь. И дальше мы видим, да, мы, и вы, цари и священники, хотя ладан – это священство, и он является первосвященником. Некоторые местописания, некоторые люди говорят, а посмотрите, как Мария молилась и сказала, величит душа моя Господа, и возрадовался, думая о Боге Спасителе моем, что презрел на смирение рабы моей, своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. И что сотворил мне величие сильный свято имя Его. Смотрите, величие, величит душа моя Бога, что будут ублажать. И многие говорят, о, Знаете, что-то это точно какое-то откровение. Многие люди получили откровение. Знаете, надо, можно и к Марии обращаться. Можно и может ли вообще человек спасти человека? Скажите, пожалуйста. Человек человека может спасти? Скажите, пожалуйста, а Мария это человек? Человек, да? Написано, нет другого имени над небом и землей, которым надлежало бы спастись. Нет другого. И вот она говорит, к Иисусу подходит, и она, чтобы не напрямик к Христу, потому что это обременяет его, вот она как посредник. Я говорю, а кто у нас посредник? А кто у нас посредник? Единственный посредник Иисус Христос, который ходатайствует пред Отцом. И нет другого посредника. И Он взял твои грехи, и Он взял твои беззакония, и Он дает тебе жизнь вечную. И это подарок, это не твои заслуги. Ты не можешь сказать, я это заслужил. И дальше говорит Лады смирно. Это то, что Он умер за тебя. И это то, что говорит, и вы почитаете себя мертвыми для греха, а живыми для Бога. Вы знаете, важно в этом все, это пророчество, это откровение для нас. Его жизнь, Его смерть и Его благословение для каждого из нас. Я возвещаю вам великую радость. Радость всем людям на этой земле. А те, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Его. А может, кто-то еще не уверовал. Как одна сестра говорит, да я ну, спас народився, да? Спас народився. И он народився, да? А вы, как вы, отдали свои грехи уже? То есть, а я грешница, и грешницей умру, говорит. Ну и как? А для чего тогда спас народився? Если он забрал грехи, чего вы их не отдаете, а? Ну как их отдать? Ну отдать надо. Вы не отдаете их. Почему вы говорите, грешник я был, грешником не умру? Он родился забрать твои грехи. А знаете проблема в чем? Почему вы грешником умрете? Вы их не хотите отдать. Как не хочу отдать? А так. Потому что с грешником умру. А он пришел забрать у тебя грехи. А что нужно сделать, чтобы ему отдать? Ну, прийти к нему и сказать, Господи, все, даю твои руки. Прости меня, грешнику. И он говорит, бросает твои грехи за хребет и больше не вспомяну. И все, да, все. И вы знаете, и после этого многие начинают радоваться. Вот это откровение от Бога. Вот, вы знаете, значит, все забрал грехи? Ну, забрал. Ну, Бог не обманывает. А потом приходит время, грешник я, грешником умру. Вы опять отбираете. Вы знаете, праведник верою жив будет. А кто вашу веру отобрал? Вы знаете, вот это влазит в человеческий разум. Грешник давит человека к греху. Но он пришел тебя, спас, народился, дать тебе жизнь и будущность. Я возвещаю вам великую радость. Христос народился. Благослови каждого из вас, Господь. Если хотите, можно, я помолились бы вместе с церковью. Помолимся, поблагодарим нашего Бога. Славьте Бога, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Милость от Господа, сотворившего небо и землю. Он любит тебя и меня. И если кто еще не принял Его в свое сердце, есть еще возможность. Господи, войди в мое сердце, войди в мою жизнь. Прости меня грешного, если есть для вас, от я стою у двери сердца и стучу. Если кто откроет, войду. Он не врывается насильно, он не диктатор. Но Он хочет спасти тебя. Он спасет твою бесценную душу. Это дорого. Это любовь Божья сошла с небес на эту землю, чтобы спасти тебя и меня. Откройся перед Ним. Он знает твою жизнь. Он знает твои скорби, испытания. Он все знает. Благослови Господа. И да прославится Его святое имя. Помолимся.